Глава 15. Вальтер. Неужели я ее нашел? Моя нежная и хрупкая пара была в моих руках. Я все не мог поверить в это. Как она оказалась в доме? Почему пришла или кто привел? Смотрю на свое темноволосое чудо и не могу нарадоваться. А как же она превосходно пахнет! Когда она вышла из гостиной, я ее почувствовал, то сразу понял, кто передо мной. Как и она. Я видел ее неверие в глазах, а также радость и надежду. Хотел сразу приблизиться и заключить в объятия, но меня отвлек шорох шагов, и, повернув голову, я понял свою ошибку. Элис. Я привез ее с собой, как свою девушку, а теперь с жаром смотрю на другую. Ситуации глупее не придумать. Кому подойти первой? К паре, что так долго ждал? Или к девушке, которой дал надежду и обещал доказать, что не все мужчины сволочи? Пока меня разрывало надвое, Дерек метнулся к девушке и, заключив в объятия, стал целовать. Не знаю почему, но я понял, что все правильно. Так что теперь я полностью могу насладиться и своей парой. Повторил действия брата, и вот я наслаждаюсь самым сладостным поцелуем. «Ого, у нас рокировка невест?» — весело заявила Софья, появляясь в гостиной с отцами, что теперь удивленно смотрит на представившуюся им картину. «Я не понимаю», — запинаясь, говорила мама, явно пытаясь понять, что происходит. И пока я наслаждался своей девочкой, что так доверчиво прижимается и отвечает на поцелуй, на весь коридор прозвучал звук пощечины. «Не смей меня лапать!» — закричала Элис. «А вот это плохо! Не позволю ее обижать!» С трудом оторвавшись от своей пары, посмотрел, что же происходит. Элис была похожа на пыхтящего ежика, что сейчас пыталась выбраться из огрубевших рук братца. Он же стоял до ужаса счастливый и лишь потирал красную щеку. «Так, молодежь, живо в гостиную, давайте разберемся в происходящем», грозно сказал Кристиан, прижимая к себе испуганную маму. «Сейчас начнется шоу», радовалась сестрица, и сама первая побежала занимать удобное место. За ней, покачивая головой, шел Маркус. Правда, я успел поймать его взгляд, которым читалась радость за меня. Если родители еще не поняли, что произошло со мной, то он понял. Обняв свою девочку, повел ее в комнату, где, сев на диван, усадил к себе ее на колени. Малышка не сопротивлялась, а лишь с не меньшим счастьем обнимала. Она словно боялась, что я исчезну. «Теперь все будет хорошо, моя сладкая», шепнул на ушко и еще раз вдохнул такой манящий аромат. «Все это, конечно, отлично, но надо поговорить». Взглянул на братца с подругой и понял, что там не все так хорошо, как у меня. Элис сидела на одном краю дивана, Дерек на другом. И какие искры летали там, это нечто. «Вальтер, я так понимаю, тебя можно поздравить?» — раздался голос Алика. Он вместе с другим отцом и мамой сидели на другом диванчике и с интересом поглядывали на нас. «Да, я нашел пару», — радостно сказал я, а потом понял, что не знаю имени малышки. «Родная, а как тебя зовут?» «Ну, дела», — посмеивалась Софья, смотря на нас. «Действительно глупая ситуация. Поцеловать успел, а имя спросить забыл». «Александра, ну можно просто Саша?» Нежный голосок ласкал слух. Так бы и слушал, от наслаждения даже глаза закрыл, сжимая ее талию еще сильнее. «Моя!» «Видишь, Саш, ситуация с Альфой сама разрешилась, а мы вчера всю ночь думали, что ж делать? А надо было лишь подождать. Такая замена тебя устроит?» Посмеивался Алик, смотря на мою смущенную девочку. «О чем они? Какая замена?» «Более чем», шепнула она, смущаясь, спрятала свою красную мордашку мне на груди. «Да чего же она милая?» «С этим и разобрались. Теперь давайте выясним, что с вами», заговорил Крис, смотря на вторую пару. «Она моя пара», уверенно заявил брат, смотря на девушку. Правда, она лишь усмехнулась. «Еще чего, нужен ты мне», заявила Элис, гневно смотря на волка. «Какие страсти!» Очередной комментарий от сестрицы. И вот здесь я с ней согласен. «Элис, верно?» – начал Кристиан, поглядывая на парочку. «Да». «А ты не чувствуешь в Дереке свою пару?» «Я не понимаю, о чем вы. Что значит пара? Значит, ты Дерек. Хоть имя теперь знаю». На ее реплику братец зарычал. «Как все запущено?» «Софья!» – закричали все разом. «А что сразу Софья? Я вообще-то правду сказала». Пожав плечами, она отвернулась. «Как ни странно, но я согласен. Я, конечно, подозревал, что Элис мало знает о нас, но чтобы так все плохо было». «Она боится ошибиться, как и я», – неожиданно произнесло мое счастье. «Ты о чем?» – удивленно взглянул в красивые глазки, что так и завораживали. «Встретив Дерека, я думала, что мы пара», – прошептала она и посмотрела так, словно провинилась. «Да ты была в этом почти уверена», – выдал братец, усмехаясь. «Просто я ошиблась», – схватив меня за шею, крепко обняла. «Ну вот как на нее злиться?» «Так, рассказывайте по порядку, что случилось». Выдал я, обнимая девушку, что сейчас шаловливо прикусила мочку уха. Желание мигом накрыло меня, и в штанах стало тесно. Вот это реакция! И хочу заметить правильное. Да рассказывать не о чем. После того, как я привез Сашу с острова после спасения, она решила, что моя пара. Я даже сам начал так думать. Уж слишком все было странно. Мой волк просто требовал защищать и оберегать, в то время как я сам пытался найти в ней что-то привлекательное для себя. Ты уж прости, брат, но Александр не привлекает меня как девушка. «А я, значит, привлекаю», — насмешливый голос с края дивана от Элис. «Да я с ума схожу, как видишь. Ты моя пламенная, заставляешь меня не только тебя хотеть». Довольно прорычал он, смотря на смущенную девушку. «Давай дальше. Что там у вас еще произошло?» Мысль, что брат мог развлекаться с моей парой, заставляла подняться моего волка и зарычать внутри. «Она только наша». «Ничего особенного. Изводили себя, пока не сошлись на мнение выяснить экспериментальным путем, что мы не пара. Что еще нам оставалось?» «Что вы делали? И как вы экспериментировали?» Прорычал я, гневно смотря на брата. «Зная этого волчару, смело можно сказать, что начали они с постели. Убью!» «Не горячись. Мы просто болтали, старались притереться друг к другу. Нас ведь тянуло друг к другу. Что еще делать?» «Вы спали вместе?» – прорычал гневно, смотря на родственника. Только вот он, похоже, этого не замечал, продолжая следить за Элис. Зато все остальные напряглись, и даже охрана стала подступать к дверям. «Ну да что еще делать?» – беззаботно сказал он, а меня сорвало. Я, как разъяренный зверь, кинулся на него, начиная бить. Как он посмел спать с моей парой? Дерек не дурак, поэтому сразу смекнул, что ляпнул не то, и вовремя поставил блок. Но мы уже успели снести журнальный столик, и теперь валялись на полу, схватившись. Женские крики наполнили комнату. «Да отвали ты! Мы только спали, я не трогал ее!» — рычал брат, стараясь спихнуть меня с себя. «Ты сам-то слышишь, какой бред несешь? Ты просто спать с девушкой в постели? Я что, ребенок, чтобы верить в эти сказки?» Я даже услышал, как хмыкнули отцы с Маркусом. Видно, сами с трудом верят в это. «Вальтер, это правда. Мы просто спали. И то я была замотана по самые уши в одеяло. Когда я ходила перед ним в белье, он вот так странно среагировал, замотал по самую макушку». «Ты ходила в белье перед ним?» – взвыл я, представляя эту картину. «Саш, вот ты совсем не помогаешь!» – простонал Дерек, ставя очередной блок. «Подумаешь, в белье ходила. С меня вот Вальтер содрал все!» – вставила фразу Элис, вызвав гнев уже другого брата. И теперь на полу валялся Вальтер, ставя блоки. «Да я случайно!» – пытался оправдаться волк. «Как можно случайно разодрать одежду?» «Да он изнасиловать хотел всего лишь», – пискнула Элис. «Кошмар! Женщина, молчи!» «Вот это страсти!» Радостно пропищала Софья, что теперь с ногами сидела на кресле и ела попкорн, с интересом смотря на потасовку. «Ты пытался изнасиловать мою пару и еще претензии ко мне?» Вызвал Дерек, нанося удары. «Вот что за ситуация у нас?» «Да я под дурью был, ничего не понимал, ты слышишь меня? Я был невменяемый!» Пытался достучаться до брата, но, видно, опять сказал что-то не то. «Ты еще и наркотой балуешься?» — удивился брат, от неожиданности остановившись. «Что за чушь? Я на задании был. Забыл, что я в плен сдался. Там-то в меня вкололи эту виагру. Я чуть всех своих ребят не изнасиловал. Они до сих пор от меня шарахаются». «Подтверждаю», — раздался веселый голос Глеба. «А он-то тут откуда?» «Ладно, я верю», — успокоившись, сказал Дерек, вставая с меня. «Я честно старался не смотреть на Сашу в том безобразии». «Ты же сам эти нитки купил», — пискнула Александра. И понеслось. «А мне нормальный комплект достался. Видно, у Вальтера вкус лучше», — добавила Элис. «Девушки, замолкните», — крикнул Кристиан, смотря, как его сыновья опять сцепились на полу. «Вот что за дурацкая ситуация! И смешно, и грустно!» «Да ладно тебе, пап, смотри, какие страсти!» Радовалась одна счастливая особа, с улыбкой наблюдая, как два ее брата пытаются отстоять честь своей девушки. Наконец-то и они понимают, каково было ей все эти годы. «Ничего, этим оболтусам полезно немного размяться». «Так, в клетке их!» Отдал приказ Альфа. И охрана кинулась к ревнивцам. С трудом отдирая парочку друг от друга, двух избешенных мужчин посадили в клетки. Теперь-то они должны успокоиться. И как я докатился до такого? Вместо того, чтобы обнимать свою девочку, я сижу в подвале и любуюсь на физиономию брата. Вижу, что ему ситуация не нравится. «Между нами ничего не было. Я спас Сашу и все. Привез сюда по просьбе отца. Он говорит, что она омега и нужна нам», — заговорил Дерек, облокотившись на решетку. «Я тоже спас Элис от фанатиков. От нее узнал, что оборотни продают своих же. А таких, как она, полукровок, выставляют на аукционах. Ее саму не раз перепродавали. И теперь она боится волков. Я хотел привести ее в безопасное место и доказать, что не все волки — гады и сволочи. Да она ласки не знала, шарахается. Я ей вещи купил, в том числе и белье. У нее же ничего нет», — поведал свою историю. «Ее продавали? Кому? Кто эти смертники?» — прорычал он, вцепившись в решетку. «Не поверишь, Альфам. Оказывается, полукровок с радостью ловит и продают на потеху волкам. Кто покупает их для выведения потомства? Кто как игрушку? Или постельную грелку? Ты лучше у нее сам спроси. Она не все рассказала, по ней видно, что ей тяжело». «Убью гадов». «Согласен. А что там с Омегой? Кто это вообще?» Вспомнил слова брата. «Я должен знать все, что касается моей пары». «Она предвестник перемен, как я понял. И теперь, похоже, знаю каких». «Не ты один, картинка сложилась». Раздался голос отца Алика, что подошел к клеткам. «Ну что, успокоились?» Усмехаясь, сказал он, доставая ключи. «Все отлично, мы поняли, что были неправы. Ну черт, как можно было не сорваться?» Прорычал я, выходя на свободу. «Понимаю, но надо уметь себя сдерживать. А теперь идите наверх и успокойте своих дам, а то они уже знатно начали опустошать мой бар». Усмехнулся отец, глядя вслед убегающим волкам. «Эх, молодость!» Взлетев по лестнице наверх, остановился, чтобы поймать запах моей девочки. Чарующий аромат вел на второй этаж. По нему пошел следом. Пропажа нашлась в общей гостиной, где сидели еще Элис, Софья и мама. Женский коллектив в сборе. «Вальтер?» — неуверенно сказала моя девочка, сжимая бокал. «Так, пить это плохо». Молча подошел и забрал бокал. Убрал его. Ее притянул к себе и обнял. «Моя!» — шепнул на ушко, зарывшись носом в такие мягкие волосы. «А ты мой!» — радостно ответила она, обнимая. «А ты поняла, что моя?» — раздался голос братца. «Еще чего? Нужен ты мне?» — усмехнулась Элис. «Вот что за пара! Ох, ну и трудно ему придется с ней. Но ничего, брат умеет добиваться своего». «Детка, ты, видимо, не понимаешь», — злился Дерек, с трудом сдерживая себя. «А что тут понимать? Меня просветили какой-то бабник». «Софья!» — взвыл он. «Так, мне, похоже, пора», — пискнула сестренка и пуля вылетела из комнаты. Накосячила и смылась в ее духе. «Наверное, стоит и нам уйти. Пусть парочка пообщается». «Пойдем, моя хорошая. Ты, наверное, проголодалась и спать хочешь», шепнул на ушко своей прелести. И когда она удивленно подняла свои прелестные глазки, подхватил ее на руки и унес в свою комнату. «Пора нам познакомиться поближе и взглянуть на те ниточки, что подарил ей брат. Зная его вкус, думаю, увиденное меня не разочарует. Да и как что-то может не идти моей красавице? Думаю, без ничего она будет смотреться еще лучше. А какой у нее голосок! Хочу услышать довольные стоны своей пары. Так, срочно нужна кровать и побольше».